Последний день. Как и накануне, ребята проснулись одновременно. И опять их разбудил Никки, который деловито топтался по ногам. «Сегодня наш последний день в доме на дереве», — первым делом вспомнил Пауль. Хорошее настроение Конни разом улетучилось. Они еще немного полежали. Ветер мягко шуршал листьями на дереве и играл занавесками. Щебетали птицы, ворковали голуби, мимо прожужжали несколько пчел. В остальном было очень тихо. Слишком тихо для Никки. Пролаял он. Это означало «пора вставать, мне надо вниз». Ребята немного прогулялись с Никки, затем принесли себе завтрак. Завтракать они хотели непременно в доме на дереве. «У меня идея, чем сегодня заняться», — сказала Билли. «Предлагаю освободить для природы немного пространства». Чуть погодя, они пришли к ручью и стали ковырять в земле дырку. «Что вы делаете?» Неожиданно позвали с противоположного берега. Это был господин Хаффербрун. Никки поскакал по воде и, виляя хвостом, подбежал к нему. «Как дела?» Господин Хаффербрун потрепал Никки по шерстке. Затем снова строго посмотрел на ребят. «Итак, что вы собрались делать?» Кажется, он был совсем не в восторге от этой ямы. «Нам нужна глина», — сказала Конни. «Для наших семенных шариков», — объяснила Билли. «Да, с их помощью мы сделаем привлекательнее наш Нойштадт», — сказал Пауль. «По крайней мере, для насекомых», — засмеялась Конни. «Он точно станет красивее», — заверила Билли. «Все эти незасеянные разделительные полосы...» «И вокруг деревьев что-нибудь посадим», — сказала Анна. Господин Хаффербрун изучающе посмотрел на ребят. «Но это запрещено!» Пауль пожал плечами. «Семена могут попасть туда как угодно». «Неужели?» — пробормотал господин Хаффербрун. И тут впервые с момента их знакомства он засмеялся. «И какие у вас семена?» «У моей мамы есть смесь для медоносной лужайки», — сказала Анна. «Из супермаркета, что ли?» — спросил господин Хаффербрун. «Может, я вам дам семена? Они с лужайки биотопа. Это растения, которые хорошо растут в этой местности и действительно дают питание насекомым». «Конечно, было бы здорово!» — воскликнула Билли. Господин Хаффербрун посмотрел в выкопанную ямку. «Но глину вам надо смешать с верхним слоем почвы, иначе цветы толком не вырастут. Пошли со мной!» Он провел ребят вдоль стены к маленькой незаметной калитке и затем через сад. Возле сарая он остановился. «Подождите минутку!» — пробормотал старик и исчез в деревянном строении. Вернулся он с бумажным мешочком, полным семян. «Вот!» сказал он и протянул друзьям еще два пустых ведра. «Но их вы мне вернете. Одно наполните землей с грядки, в другое я сейчас насыплю компост. Вот тогда ваши семена обязательно взойдут». «О, класс, спасибо!» Конни была в восторге. Вернувшись в дом на дереве, ребята принялись возиться с шариками. Они смешивали глину, землю, компост и семена до получения клейкой твердой массы, из которой и формировали шарики. Для высыхания ребята выкладывали шарики прямо на солнце. «Я уже предвкушаю, как мы пойдем с ними по городу», — мечтала Билли. «Спорим, Нойштадт совсем скоро по-настоящему зазеленеет», — хихикнула Конни и скатала очередной шарик. Когда последняя порция смеси была израсходована, ребята промыли ведра в ручье. «Нам надо как-то поблагодарить господина Хаффербруна», — подумала вслух Конни. «Можно пригласить его на кофе со сладким пирогом», — предложила Анна. «Родители точно не будут против». Брунсберги даже обрадовались, чего не скажешь о господине Хаффербруне. «Нет-нет, это не для меня. Ешьте свой пирог сами. Я не особо общительный», — проворчал он. «А если мы вам принесем кусочек?» — спросила Конни. Господин Хаффербрун взглянул на нее с удивлением и отмахнулся. «Да бросьте вы!» — сказал он. Но Анна, Билли, Конни и Пауль и не думали сдаваться. Господин Хаффербрун должен получить свой пирог, даже если он не любит болтовню за кофе. Они положили на поднос большой кусок пирога, Там же разместили чашку кофе, молочник, чашечку с сахаром, салфетку, поставили цветок и осторожно понесли. Господин Хаффербрун как раз закрывал заднюю дверь. «У нас для вас кое-что есть», — сказал Пауль. «Для меня?» Господин Хаффербрун снова отпер дверь и впустил их в сад. «Вы нам так помогли», — объяснила Билли. «Вы можете это съесть в одиночестве, если вам так больше нравится». Господин Хаффербрун задумчиво посмотрел на ребят. «Если хотите, можете еще остаться со мной». «Конечно, хотим». «Ну, тогда садитесь. Только у меня для вас ничего нет», — сказал он. «Может, немного печенья?» Он исчез в доме и вернулся с тарелкой печенья. «Спасибо!» Ребята ели печенье, хотя дома их ждал пирог. Господин Хаффербрун тем временем откусил кусочек. «Неплохо, хоть и покупной». Он вздохнул. «Домашние выпечки я не ем с тех пор, как умерла моя мать». И прежде чем ребята успели что-либо сказать, он сменил тему. «Так, значит, вы построили дом на дереве?» «Да», — ответила Конни. «Мы строили несколько недель, и теперь, когда он готов, его придется убрать». «Ах, вот как!» — спросил господин Хаффербрун и отхлебнул кофе. «До конца месяца», — промямлил Пауль. «Я бы поняла, если бы нас попросили разобрать его к осени», — пробурчала Билли. «Почему?» Господин Хаффербрун с любопытством посмотрел на ребят. «Чтобы дерево продолжало расти», — ответила Билли. «Зимой нас тут все равно нет». «Да, до осени это было бы здорово», — согласилась Конни. Пауль и Анна тоже кивнули. Господин Хаффербрун задумчиво цедил свой кофе. «Но с владельцем не поспоришь», — добавил Пауль. Анна вздохнула. «И поэтому у нас сегодня последний день в доме на дереве». «Ну тогда используйте это время, а не тратьте его со мной», — сказал господин Хаффербрун. Однако ребята остались, пока он не доел пирог. И только после этого они, взяв поднос, пошли домой. «Еще раз спасибо за все», — сказала Конни. «Завтра мы наведем шороху в Нойштадте». «Тогда, может, и бабочек побольше станет», — предположила Анна. «В этом что-то есть», — ухмыльнулся господин Хаффербрун. В дверях Конни еще раз оглянулась. «Смотрите», — прошептала она. Все обернулись. Господин Хаффербрун уже ушел в сарай. Вокруг тарелки с печеньем кружились гости. Вороны таскали остатки печенья. «Думаю, теперь я знаю, кто стащил наше печенье», — засмеялась Конни. Пришло время возвращаться домой. Ребята паковали свои спальные мешки и туристические коврики и невесело прощались с домом на дереве. «Через неделю мы тебя разберем», прошептала Конни ему и нежно погладила по стене. Они молча вернулись к родителям Анны и уложили багаж в машину. Семенные бомбы-шарики аккуратно положили в ящик. Он тоже поедет в машине. Анна, Билли, Пауль и Конни, как обычно, поехали на автобусе. В этот раз их развозила по домам мама Билли. Сначала они забрали вещи у родителей Анны, потом отвезли домой Пауля и Конни. «Пока, до завтра!» прокричала Конни и помахала Билли. «Я даже думать не могу о следующих выходных», сказал на прощание Пауль и зашел в свой дом. Хотя постель Конни намного удобнее туристического коврика, она долго не могла уснуть. Перед глазами все время стоял их дом на дереве, который они должны будут разобрать. Ужасно. И как назло, в понедельник в школе нужно было убрать со стен картинки с домом на дереве. «Ощущение такое, будто мы уже сегодня разбираем дом», — посетовала Конни. От того, что эту картинку она повесит у себя в комнате, легче не становилось. Ах, если бы она могла забрать с собой дом на дереве! «Конни, телефон!» — позвала мама. Конни сбежала вниз по лестнице. «Конни Клавитер!» — представилась она. «Это Анна!» — взволнованно сказала Анна в трубку. «Мне надо тебе кое-что сказать!» «И что же?» — с удивлением ответила Конни. На другом конце повисла тишина. «Быстро приходите с Паулем ко мне. Билли я тоже позову». На этих словах Анна повесила трубку. «Что?» — прокричала Конни. То Анна хочет ей что-то сказать, то бросает трубку. Сумасшедшая какая-то. «Что случилось?» — полюбопытствовала мама. «Мне срочно надо к Анне», — объяснила маме Конни. «Можно?» «Можно», — сказала мама. Конни со всех ног побежала к Паулю. «Нам надо быстро к Анне», — объяснила она ему. «Зачем?» — спросил Пауль. «Не знаю я», — ответила Конни. «Просто пошли». Но это оказалось не так просто. «Ты уроки сделал?» — спросила его мама. Пауль помолчал и ответил. «Нет». «Сначала уроки, потом все остальное». «Мы вместе сделаем уроки у Анны», — пообещала Конни. «Да?» — недоверчиво спросила госпожа Хаузер. «Да». Конни кивнула. «Бери свою сумку, Пауль, я свою тоже возьму. И Билли предупрежу». «Ну, хорошо», — сдалась мама Пауля. «Я на вас надеюсь». Конни быстро позвонила Билли и еще успела ее застать. «Я уже выхожу», — сказала та. «Домашка? Давно сделана». «Но ты поняла, в чем дело? Анна ничего не объяснила. Вообще ничего». «И мне», — ответила Конни. «Тогда до скорого». Она быстро пристегнула школьный рюкзак к багажнику велосипеда, и они с Паулем поехали к Анне. Тут и Билли подъехала. «Не понимаю, что все это значит», — сказала она. «Как минимум любопытно», — ответила Конни. «Мне тоже», — засмеялась Билли. Они позвонили в дверь, и Анна открыла сразу же. У нее от волнения пылали щеки. «Ко мне!» — только и произнесла она. Усевшись в комнате Анны, все трое не сводили с нее глаз и ждали, что она скажет. «Итак», — сказала она и набрала в грудь воздуха. «Мы можем оставить дом на дереве!» «Что?» — воскликнула Конни. «Как? Почему?» — спросила Билли. «Да какая разница?» Пауль вскочил от радости. «Ура!» Анна сияла. «Управляющий сегодня снова позвонил папе. Владелец передумал, и мы можем не убирать дом до осени!» «Юху!» Теперь и Конни с Билли завопили от радости. «Я спросила папу, кто владелец, но он знает только управляющего». Анна ухмыльнулась. «И тот сказал так: владелец какой-то чудак, который предпочитает не иметь дела с людьми». Конни хихикнула. «Мне кажется, мы знаем хозяина дома, который арендовали родители Анны. И я думаю, в следующий уикенд мы снова должны будем угостить этого чудака сладким пирогом, но только в этот раз не магазинным». В следующую пятницу на кухне Конни вовсю кипела работа. Конни, Анна, Билли и Пауль испекли тортик в форме сердечка и смастерили открытку, украшенную бабочками. «Уважаемый господин Хаффербрун, мы ужасно рады! Миллиард раз спасибо! Ваши соседи из дома на дереве. Конни, Билли, Пауль, Анна». Постскриптум. К выходу оригинальной книги на немецком языке было высажено 1500 деревьев для Конни и ее друзей.